Глава 19. В гостиницу они все же вошли порознь. Маше и Марфуше досталась комната на втором этаже с видом на реку. Велеша здесь крепчала, разливалась широко. По мосту сновали экипажи. Если и считался Родовеск раньше крошечным уездным городком, то ныне назвать его захудалым язык не поворачивался. Комнаты в Светлом Граде были скромными, но уютными. Устроившись, Маша заказала еды в номер для Марфуши, а сама спустилась в ресторацию при гостинице. Княжич уже был там. Оба изобразили случайную встречу и сели за столик у окна. Окна в гостинице тоже были хороши, широкие и чистые, и все смотрелось аккуратным, новым. «Не только за границей умеет публику ублажать», — словно услыхав Машины мысли, заметил Иван Леонидович. «А и у нас уже научились». Однако подали им не заграничные яства, а ушицу, запеченные языки, кулебяку и пару чая. Попробовав всего понемногу, Маша улыбнулась. «Что вас развеселило?» — тоже улыбнувшись, поинтересовался Левецкий. Вспомнила, как мы устроили на берегу пикник, а потом... Потом, как я по болоту идти боялась. Смело призналась Маша. Пусть княжич догадается, как ценны для нее эти воспоминания. Пусть! Прежде Маша никогда своих чувств не стеснялась, потому что понимала, что подкреплены они ее умом и знаниями. Но общество Абрамцевых и всех этих Лопушкиных будто бы заставило ее надеть маску. И даже при Левецком носила она чужое обличье. Но ведь именно с ним во время их путешествия ей не нужно было притворяться. Что же изменилось? Если подумает княжич, что она экзальтирована и инфантильна, значит, не так они близки духом, как Маша вначале показалась. Но Левецкий, отпив чая из нарядной чашки с маками, оживленно подхватил. «А Любава? Я трясся перед ней, как мальчишка. Все боялся, что она меня выдаст». «А она не выдала», — задумчиво заметила Маша. «Почему? Вы говорили ей, что злодейку ищете?» «Не говорил. Она сама себе на уме». «А внучки Водянова?» — вспомнила Маша. «Такие очаровательные девчушки. Водный люд поперечья для меня всегда загадкой был. Там, где мы с мамой жили, рек крупных не было». «Что это было за место?» — с любопытством спросил Иван Леонидович. «Мест было много», — доверительно сообщила Маша. «Словно растрескался и растаял в душе лед, или стена, что прежде выросла между ней и княжичем. Говорить было легко, и Маша наслаждалась моментом. Сначала мы жили недалеко от Костромы. Умер папа. Мы провели в Березовке еще 2 года, пока мама не отошла от удара. Местные помнили папу и очень помогали. Но после содержать большой дом стало не по карману. Так начались переезды. Мы несколько раз сменили место проживания, а затем осели в Великом Новгороде. Там я пошла в гимназию для девочек. Сбережений и денег от продажи дома хватало, и мы не бедствовали. Но и позволить себе многое не могли. Однако маменька настояла на моем дальнейшем образовании, а я рада была хоть как-то приобщиться к ремеслу покойного папеньки. Там и преподавать начала, и оказалось, что на поперечные языки имеется большой спрос. Дела наши выправились. Маменька повторно замуж вышла, а я... Вот узнала про дедушку и бабушку. Маша запнулась, кашлянула, чтобы унять неожиданный спазм в горле. «Что-то не так?» — нахмурившись, спросил Левецкий. «Не знаю, как сказать, но поскольку дела наши, мое и ваше, оказались связаны, помните, что предсказала спиритическая доска? Вы ведь не считаете, что то был розыгрыш?» «Отнюдь», — проговорил княжич. «Я и с Любавой на этот счет консультировался. Она тоже не увидела в вызове духа забавы. Сказала только, что змей уже здесь. И ведь знаете, я не должен об этом говорить. Я обещал сохранить тайну следствия и в детали вдаваться не буду. Но вы тоже должны знать. Иван Леонидович рассказал о страшной находке подле змеевой пещеры. Маша слушала, затаив дыхание. Холод обнял ее руки и плечи, как это всегда происходило при упоминании таинственного змея. «Вот как!» — обреченно проговорила она, когда Левецкий закончил рассказ. «Мария Петровна, вы побледнели. Я, верно, вас испугал?» «Меня испугали задолго до вас», — возразила Маша. «Дело в том, что мой дед...» Иван слушал Марью Петровну, и пальцы его непроизвольно сжимались в кулаки. Сколько же невзгод свалилось на голову этой хрупкой девушки! Если кто-то в силах ее защитить, то это только Иван. Судьбы их оказались переплетены. Завершив свой непонятный ритуал с зельем, куда Любава добавила крошку чешуи, найденной в пещере, ведунья провозгласила: «Змей уже здесь! И тот, кого ты ищешь, тоже. И кое-что подсказывает мне, что это может быть один и тот же человек». Левецкий нечто подобное и подозревал. Давно. Он объехал полсвета, охотясь на Лучинского, организатора бунта, который забрал жизни его родителей. Хитрость и ловкость, с которой так называемый «лидер революции» ускользал из рук Ивана, говорили о его выдающихся магических способностях. И если правда то, что Иван узнал о Змеевичах, удивляться тут было нечему. Получилось, что и женщине, за которую с недавнего времени Левецкий готов был отдать жизнь, угрожали злые потусторонние силы. Тоже Лучинский? Самое время извлечь из сейфа родовой заговоренный кинжал от высшей нечисти. Нужно отписаться деду и попросить его достать реликвию из секретного ящичка. Вот только просто так вернуть кинжал на место не получится, пока не будет исполнено его предназначение — уничтожить подземную тварь в облике человека. Иван понял, что задумался, и сидит молча уже несколько минут. Мария смотрела на него испуганно, но с надеждой в глазах. «Мы должны быть вместе», — вырвалось у Ивана. «То есть, я хотел сказать, вам нельзя оставаться одной. Мы отправимся к Любаве, поговорим с моей нянюшкой Догвой. Мы все выясним об этом змее. Теперь вы под моей опекой, Мария Петровна. Надеюсь, она не будет вам в тягость». Сблизиться с Левецким, увы, не получалось. Сергей пригласил княжича на охоту, но тот отговорился занятостью. Позвал на партию в покер, однако выяснилось, Иван Леонидович ответил со всевозможными словесными реверансами, что молодой князь в карты не играет. Дескать, у вдольских аристократов карточные игры под запретом, так как разжигают азарт, и онным вредят тонким чувством посредников между явью и навью. Тогда Абрамцев набрался наглости и явился в Удолье без приглашения. Якобы прогуливался неподалеку, заметил что-то подозрительное в лесу и, как бдительный гражданин, пришел предупредить. Однако Иван Леонидович незадолго до этого отбыл в Родовейск, в полицейскую контору. Сергею от такой новости стало не по себе. И он сам решил отправиться в город под предлогом посещения ярмарки. Левецкого он отыскал быстро. Тот остановился в Светлом Граде, самой приличной гостинице Родовейска. Тут бы можно было случайно столкнуться с княжичем, завести разговор, пригласить отобедать вместе. Но вид у Левецкого, когда тот выходил из гостиницы, был странный. Вроде сосредоточенный, но как будто рассеянный. Серж чувствительным нутром своим ощутил, что не стоит сейчас к князю приближаться. Не время. Сергей шел за княжичем по Родовейску. Князь переходил от одной лавки к другой, нигде подолгу не задерживаясь, и система в этом не видела Сержу никакой. Это страшно злило и раздражало. Хаотичное движение Левецкого напоминало Абрамцеву о его собственном обучении в ячейке. Так их натаскивали проверять, нет ли слежки, и уклоняться от внимания филлеров. Ходили слухи, что княжич связан с тайной канцелярией. И случись такому подтвердиться, это значительно усложнило бы дело. Спустя некоторое время Абрамцев утвердился в подозрениях, что князь его заметил. Пришлось рассекретиться и надеяться, что Левецкий не придал значения неожиданной встрече. Абрамцев даже прошел мимо, поздоровался и бросил пару фраз о погоде. Сергею засветло принесли записку от Терехова. Тот еще раз напоминал о необходимости сблизиться с Левецким и сообщал, что в Родовейск вот-вот приедет Лучинский. О дальнейших действиях Фомы Семеновича Терехов и сам не имел представления, но подозревал, что у лидера какой-то интерес в приречье. «Сам, небось, нынешнего его в глаза не видел, а важничаешь, словно правая рука», — бормотал Сергей, разбирая записку. Составлена она была так, что только информированный человек мог понять зашифрованный в простых словах смысл. «После рунницы пожалует к нам Антоша, лучик наш солнечный. Видел бы ты, как он изменился, помолодел на германских водах, и не узнаешь». Имя Антоша было партийной кличкой Лучинского. Это означало, что лидер опять сменил внешность. Как он того добивался, знали лишь посвященные люди. Куда до них было Сержу, мелкой сошке? Да и Терехову, который только изображал приближенность к лидеру, а на самом деле в иерархии ячейки стоял не намного выше Абрамцева. Поговаривали, что среди последователей Фомы Семеновича имеются маги огромной силы. Из тех мест, где не различают поперечья и сырой из вечной силы, как бы ее ни называли. Темной ли, запретной или первозданной. Так что, дорогой Серж, жди гостей. Ни о чем не заботься, все уже оговорено и организовано. Гость тебе не помешает, все сделает сам. Но однако же, возможно, будет надобность помочь в делах мелких, житейских. А такие у него бывают, мелкие житейские? Ворчал Серж. Он и так полагал, что делает чрезвычайно много. Следит за Левецким, отыскал спиритическую доску по наводке тайной записки, заинтересовал местное общество сеансом. Впрочем, ему потребовалось лишь забросить удочку. Все остальное сделала Лиза. Пройдя мимо и затаившись за лотками, Сергею удалось увидеть, как княжич выходит из лавки канцелярских товаров вместе с Марией Петровной Осининой. Сомнений не осталось, и подозрения недавние подтвердились. Осинина и Левецкий были влюблены друг в друга. Это сказал бы любой, кто понаблюдал бы за ними хотя бы пару минут. То, как они смотрели друг на друга, как плыли посреди толпы, чудом избегая столкновений, словно огороженные от праздных гуляк невидимой стеной. Нет. Двух мнений тут и быть не могло. Ивану Леонидовичу больше не было дела до окружающих его подозрительных личностей. И Сергей сумел последовать за ним до самой гостиницы. Чуть погодя, туда вошла и Мария Петровна. Между ними явно наклевывался страстный роман. Сообщить Лизе? Нет. Сергей не настолько дурак, чтобы принести плохую весть. Сам ведь попадется под горячую руку. Лиза тоже не дура и скоро сама догадается. Абрамцев очень рассчитывал, что его рано или поздно заметят в ячейке, привлекут к делам поинтереснее, чем стирать штиблеты о мостовую. Тяготила его мысль о том, что будет с Лизой. Если Левецкого устранят, это разобьет ей сердце. Домой Маша с Марфушей добрались на том же пароме. Народ, плывший на нем, большей частью был навеселе, но вел себя тихо, а большинство пассажиров и вовсе отсыпались после гуляний. Однако рунница на ярмарках и огненных забавах не заканчивалась. Еще 2-3 дня пропразднует сельский житель, радуясь окончанию трудоемких работ. Урожай собран, зима на пороге. Нужно заручиться защитой богов, чтобы пережить суровое время. Прихожане понесут в храмы подношения, длинные полоски запеченного теста с повидлом, рассыпчатую полбу с маслом, вареные яйца, символизирующие земную жизнь человеческую, до нового рождения в храме о 12 углов. И пусть повадились писать в заграничных газетах, что русский мужик ленив и бестолков, Маша была с тем категорически не согласна. Особенно после того, как пожила в деревне. Короткое русское лето не позволяло мужику разогнуть спину. Но пройдут покрова, человек отдохнет и подастся на другие работы. И домашним скучать не придется. Одно только сохранить в зиму скотину, чего стоит. С этими мыслями Маша прибыла домой. Ульяна Денисовна и Сашенька расхозяйствовались, а Рим подлатал к холодам крыши на хозяйственных постройках, чтобы по весне заселить их всякой живностью. Ульяна собрала по комнатам хлам, и Маша предложила сжечь все в очистительном рунницком костре. Туда, правда, отправились и записи Романа Александровича, в коих Маша при всех усилиях не смогла найти ничего толкового. Дед много писал о политике, но мысли его были наивными, как у всякого провинциального помещика. Имелись в пожелтевших бумагах рассуждения о судьбе вдольского дворянства, но знания о нем у Осинина имелось маловато, и он нещадно ругал посредников между людским миром и поперечьем. Очевидно, уже тогда его беспокоили задатки подрастающего сына. После отъезда Петра Романовича из поместья записи Осинина обрывались. Маша сама вынесла их во двор и бросила в пламя, как и Сашины обноски. Костер получился славным. Неподалеку отдельно Арим разжег другое кострище из сухих яблоневых ветвей и обрубков. На нем, объединенными женскими силами, приготовлена была традиционная рунницкая похлебка. Ее съели в беседке на свежем воздухе, и оттого, наверное, она показалась невероятно вкусной. Ложку похлебки и чаю с пирожным поднесли и водяному. А еще Мария Петровна передала ему подарки для внучек. «Жди!» — велел Водяной. «Ночью придут кикиморы. Совет дадут, раз уж знаешь про Змеевича. Вместе подумаем, как его одолеть». «А если... если еще один человек ко мне присоединится?» — робко поинтересовалась Маша. «Кто таков?» — нахмурился Водяной дух. «Вдольский молодой князь», — покраснев, сообщила Мария Петровна. «Вдольский князь? Молодой? Тот, что меня перевозить помогал? Хороший он, не гордый. Да и вообще, вдольском князю мы перечить не могем», — кивнул Водяной. «Мы равновесие чтим. Ежели хочет, пусть приходит. Это и его касается».